предвидел это событие. Морган снова забросит свои обязанности, чтобы ублажать Изабель. И эта красотка станет хозяйкой Лисвена. А что тогда остается Блодуэн? Выбирай, Блодуэн. Доверься мне. Девушка обернулась, услышав голос Родри так явственно, как будто он ехал позади нее. Но его не было. Только трое утомленных всадников тащились за ней по дороге. Каким-то образом Родри подчинял себе ее волю, что было гораздо страшнее, чем если бы ехал рядом. Темнота опускалась на землю, и длинные серые тени окутывали деревья и кустарники. Морган только что закончил обучать своих людей воинскому делу. Его воины проявляли недовольство, не видя необходимости в таких напряженных тренировках. Лучники совершенствовали свое мастерство, тренируясь в стрельбе по мишеням. Воины обучались искусству владения мечом и сражению в конном строю. Многие даже удивлялись, уж не собирался ли их господин отправиться с ними на войну. Сняв шлем, Морган подставил прохладному вечернему ветерку разгоряченное лицо и волосы, мокрые от пота. За долгие месяцы скитаний его волосы отросли и теперь доходили до плеч. К концу недели надо будет подстричь их, иначе они будут мешать ему тренироваться. Морган окунул голову в бочку с водой, что стояла во дворе. Холодная вода освежила его лицо и шею. За стеной послышался стук копыт, и он услышал голос Блодуэн. Сестра ответила часовому. Раздался громкий лязг цепей лебедки, когда начали опускать подъемный мост. Почему она не поехала через боковой проход? Морган с удивлением увидел, что Блодуэн привела с собой трех всадников. Не совсем доверяя сестре, он насторожился и взялся за нож, висевший у него на поясе. «О, милорд, милорд!» — закричал один из всадников и направился к Моргану. Морган узнал Алуна, которого оставил мертвым на дороге, что вела в Ладлоу. «Алун, слава богу! А я считал тебя мертвым!» Морган не скрывал радости. Алун рассмеялся и соскочил с коня, сморщившись от боли в ранах. «Посмотрите, кто приехал со мной!» Морган взглянул на женщин. Блодуэн сидела хмурая и сутулившаяся. Она даже не поприветствовала его, когда въехала во двор. Две другие были похожи на служанок. Хотя серый мерин был таким знакомым, его сердце бешено заколотилось. Неужели это... «Морган, это ты?» — спросила Изабель, пытаясь разглядеть в темноте длинноволосого, широкоплечего незнакомца, стоявшего возле лошади Алуна. Его волосы мокрыми прядями падали на лицо и шею, а капли воды блестели на щеках и стекали за ворот. «Изабель, Господи, как ты оказалась здесь? О, моя любимая, что с тобой стряслось?» Морган снял ее с седла, прижал к своей груди и покрыл поцелуями ее лицо. Блодуэн смотрела на них, и душа ее наполнялась страхом. Не вынуждай меня